столько я и ты, и нам не нужно больше, и столько я и ты. Запоминай, запоминай, насколько я и ты друг с другом так похожи, насколько я и ты. Одной воды, одной реки есть только я и ты. И мне не нужно больше, есть только я и ты. Лови мои вокруг следы. Знай, что в каждом из нас, в каждом из нас, в каждом из нас живет. Знать, что в